и контактируй, сколько влезет. Ну, в общем, когда встанет солнце, научу. Надо с солнца начинать. Слушать его можно было бесконечно, ибо он относился к тем счастливейшим людям, кому довелось быть учеником самого Валентина Иннокентьевича Прозорова. Набравшись смелости и все-таки опасаясь услышать бред сумасшедшего, Сергей спросил его, может ли он сейчас выйти на контакт с женщиной по имени Ксения, которая тоже принадлежит к матке и перенимала опыт Прозорова. Блаженный чиркнул газовой зажигалкой, посмотрел на пламя, прикрыл глаза и надолго замер. Было полное ощущение, что он действительно бродит в пространстве. Иногда чуть двигались ноги, руки, голова, а глазные яблоки под веками шевелились, словно он смотрел сон. Бурцев ждал около часа, пока не обнаружил, что Геля спит самым натуральным образом и уже посапывать начал, готовый развалиться на фанерном полу своего жилища. — Эй, ты что это, спишь? — Бурцев толкнул контактера в бок. Тот мгновенно пришел в себя и заорал. — Ты что, идиот, что ты делаешь? Сам просил войти в контакт, а сам толкаешь? Ну, блин! — Да ты же заснул, Геля. — Какое твое дело, заснул? — Ну и заснул. А если так надо? — Тогда извини, продолжай. — Ага, продолжай. Не знал, что ты такой. Взял и толкнул. Только увидел луч этой твоей матки, ты меня в бок. Ну, не кретин ли? Мне показалось, ты заснул. Если и заснул, так что? В таком пространстве бродить нужно много энергии, я устаю. Может человек вздремнуть где-нибудь у обочины? Не смей больше, а то тресну за ухо. Он снова откинулся к стене и захрапел. Бурцев послушал это заунывное пение, понял, что так продлится до утра, и хотел было оставить Гелю и уйти в Поповский дом, но едва переступил ногами по звучному, как барабан, полу. Блаженный сказал, не открывая глаз, — Она спит! — Кто? — спросил шепотом. — Матка твоя! Такой яркий луч! На скамеечке спит, и с ней ребенок, девочка, лет 6. Бурцева охватил озноб, и навернулись слезы. Он поверил, что Геля видит Ксению с дочкой, и стало страшно. Он не мог знать о девочке. — Не могу разбудить, — между тем продолжал Геля. Девочка проснулась и гладит щеку матери, а она не просыпается. Устала, ходила по городу и возвещала. — Погоди, я сейчас через девочку попробую. — Не буди, — зашептал Бурцев. — Оставь, пусть спит. — А девочка какая? На кого похожа? — На тебя. — А еще на кого? — Сероглазая такая же, двух зубов впереди нет. Выпали. — Так что, не будить? А то я могу с ней поговорить. — Не надо. Скажи только, в каком городе, где? — Сейчас, погоди. Прочитаю. Она на вокзале, в скверике. Так, Сара. В общем, или Саратов, или Сарапул. Отсвечивает от фонаря, никак не прочитать. — Погоди! Ага, Саратов все-таки! Он тихо засмеялся и уснул. Около часа Бурцев сидел в шоке, испытывая головную боль и жажду. Наконец отважился, вылез из жилища и, спустившись по балкам к воде, опустил голову и стал пить. С теплохода у пристани валили за борт всякую дрянь, и возле лица плавал мусор. Но сейчас было все равно.